Москва. Борис Кондрашов по кличке Капитан. Он терпеть не мог Шереметьево-2, похожее на Казанский вокзал в сезон отпусков. Дважды он прилетал сюда раньше, из Анголы и Мозамбика. В те годы аэропорт был пустым, чистым и строгим. По сравнению с африканскими, он казался высококлассным. Ну а теперь Шереметьево стало таким же бардаком, как и вся его сегодняшняя жизнь. Борис летел в Прагу с группой туристов. Там они должны были сесть на автобус и через Германию рвануть в Амстердам. Маршрут был продуман идеально. Руководитель группы проносит контейнер с кобальтом через московскую и чешскую таможни. А в жуткой гостинице «Луна» на окраине Праги, которая когда-то была общежитием советских строителей, передает его Кондрашову. 3 дней в Амстердаме вполне хватало, чтобы провести акцию. Дальше группа едет в Париж, оттуда обратно в Прагу. Несколько дней в Париже и Праге были подарены капитану. 7-дневный отдых после работы. Туристическую группу Борис увидел сразу. Они собрались у газетного киоска и слушали инструкцию руководителя, полковника в отставке Лобанова. Его Борис знал еще по Мозамбику. В той развеселой стороне Лобанов был советником в чернозадых ВВС. Теперь он тоже работал на фирму Новожилова, обеспечивая безопасное окно. Кондрашов поднял сумку и пошел к своим, на ходу отметив, что среди туристов были 3 совсем неплохие девочки. Он шел легко и спокойно. На какое-то время почувствовал себя беззаботным туристом. Хорошая намечалась поездка. Очень хорошая. Он не потерял бдительность. Нет. Просто заметить хвост в клокочущем людском котле было практически невозможно. Капитан прошел все необходимые формальности. Его проверили на таможне. Потом милиция осмотрела его сумку, отыскивая бомбы и оружие. И, наконец, он попал в накопитель, заполненный пассажирами. Только через полчаса, усевшись в кресло и удобно откинувшись, Кондрашов понял, что путешествие началось. Он не думал о том, что должен сделать в Амстердаме. Не думал о возможной опасности. Он чувствовал себя беспечным путешественником, решившим на недельку слетать в Европу. Но все же годами выработанное чувство осторожности заставило его после взлета пойти в туалет и переложить паспорт и пачку долларов в потайной карман куртки.